Глава 19. Вместо того, чтобы отвечать, я разглядывала свою гостью. Странное дело. Когда она только появилась у меня на пороге, мне показалось, что она ослепительно хороша. Но чем дольше я на нее смотрела, тем больше находила непривлекательных черт. Красивое лицо все-таки было грубоватым, а движения выдавали отсутствие манер. Стоило ей раскрыть рот, и стало видно, что это обычная девчонка из горожанок, пусть и наряженная в дорогое платье. В нашем пансионате, хоть он и не считался элитным, и в нем не воспитывались благородные темные, за такую осанку и поворот головы она бы наверняка получила линейкой чуть пониже спины. Не больно, но достаточно обидно, чтобы в раз подтянуться. «Думаешь занять мое место?» — спросила она, недобро сощурившись, и последнее очарование ее милого личика улетучилось. «А какое место ваше?» — с вежливой улыбкой поинтересовалась я. «Место в королевской опочивальне». Она задрала подбородок так, будто речь шла как минимум о месте королевского советника. Я не сразу нашлась, что ответить. То, что нынешнюю ночь я провела в королевской опочивальне, то, что король являлся ко мне и одаривал меня ласками, я считала позором, о котором никому не следует знать. И мне в голову не могло прийти, что кто-то стал бы этим гордиться. И все же кто-то гордился. Если бы решение зависело от меня, это место было бы вашим до самой старости. Мой ответ был искренним. Кажется, искренним. «Ты хочешь сказать?» Ее лицо было перекошено от злобы, и это ей совершенно не шло. «Что король предпочитает тебя? Мне?» Я устала от ее глупости. «Я хочу сказать, что нужно вести себя достойно даже в такой ситуации». Я бросила взгляд в сторону окна. «Возможно, пока я трачу на нее время, там происходит что-то по-настоящему интересное и важное». «У тебя ничего не выйдет. Король привязан ко мне. Раз за разом он приглашает только меня. Другие девушки его не интересуют вовсе. Даже придворный маг видит их чаще, чем король. Для него нет никого слаще меня. Уж я-то знаю, как доставить мужчине удовольствие». Вот тут я и не сдержала эмоций. Видимо, изумление было слишком явным. Она победно улыбнулась. «Позволь, но человеческие девушки могут быть с темными лишь пока невинны. Повторная близость может убить. Как же...» Она скривила губы и посмотрела на меня чуть ли не с жалостью. «Боги, неужели тебе неизвестно, что ублажить мужчину можно самыми разными способами?» Я почувствовала, как загораются мои щеки. Все-таки ей удалось вывести меня из равновесия. Видно, на что-то похожее мне намекал Гильем, когда мы уединялись в каморке портнихи. Но я лишь смеялась и говорила, что он испорченный мальчишка и вовсе не желала, как он выражался, ему помочь. Я себе все это представляла иначе. Если уж быть с любимым, то быть до конца. Этот разговор стал еще больше меня тяготить. «Простите, леди», — сказала я ей, хоть никакой леди она, безусловно, не была. «Я очень устала сегодня и хотела бы остаться одна. Если больше никаких вопросов ко мне у вас нет, о том, как вы ублажаете короля, мне слушать неинтересно». Теперь ее просто перекосило от злости. Я не могла понять, в чем дело. А потом запоздало спохватилась. «Ну, конечно! Если сплетни здесь разносятся быстро, то она уже знает, где я провела предыдущую ночь, и это мое «устало» прозвучало более чем двусмысленно. В какую-то минуту мне показалось, что она бросится на меня, расцарапает лицо или сделает что-либо столь же ужасное. Но потом вспомнила слова служанки о том, что король конфликты не приветствует, и поняла, что причинить мне вред она побоится. «Ты здесь долго не продержишься», — фыркнула девица, развернулась и выплыла из моей комнаты, шелестя юбками. Я вздохнула с облегчением и направилась к окну. Взяла в руки книжку, словно читаю. Уселась так, чтобы нужная дверь была хорошо видна, и стала посматривать на нее. Наблюдение оказалось занятием невероятно тоскливым. Ничего не происходило. Никто не заходил в потайную дверь и не выходил из нее. Моя радость от вчерашнего открытия быстро улетучивалась. Действительно, не так уж и просто будет выяснить, как пользоваться потайным ходом. Вряд ли каждый день кто-нибудь там бродит. Наверняка этот путь для исключительных случаев и исключительных гостей. Спустя какой-то час я поймала себя на том, что все больше интересуюсь книжными перипетиями и все меньше происходящим за окном. Дверь не торопилась раскрывать мне свои тайны. В мою комнату постучали. Я собралась. Кто бы это мог быть? Служанки не слишком церемонились. Я подскочила с диванчика, отложила книгу, готовая к любому гостю. Но нет, к этому гостю я вряд ли была готова. На пороге стоял тот самый некрасивый служака со шрамом через все лицо. А ему-то здесь что надо? Ответ на этот вопрос был дан тут же. «Вас хочет видеть королевский маг. Я проведу вас».